Страус кричит так же громко, но никогда человек его не боялся. Я высказал это убеждение несколько лет назад, но оно было взято под сомнение. Поэтому я тщательно проверял его у европейцев, которые слышали и льва, и страуса. Я спрашивал их, могут ли они установить какую-нибудь разницу между рычанием льва и рычанием страуса. И все признавали, что никакой разницы не находили. Наконец, охота на льва с собаками почти не опасна, если сравнить ее с охотой на индийского тигра, потому что затравленный лев оставляет охотнику полную возможность спокойно прицелиться и стрелять не спеша. Надо рассчитывать на частые встречи со львами во всех тех местах, где водится много дичи. Они выходят на ловлю группами по 6 и по 8 голов. Но во всяком случае, скорее можно быть раздавленным на улицах Лондона, чем съеденным львами в Южной Африке, если только не охотиться за ними. Судя по тому, что я видел и слышал, ничто не может остановить человека смелого. Занималась заря, и трое французов, освежевав убитых ночью львов, собирались выйти на поиски раненого слона. Проснулся больной. Он казался более спокойным и уже не смотрел на своих спасителей так растерянно. Радостными криками было встречено появление нового лица, которое нетрудно было узнать по необычному наряду. «Как?» С обычной своей сердечностью воскликнул Альбер де Вильрош и бросился к новоприбывшему. «Это вы, ваше преподобие? Мы рады видеть вас. Вам удалось-таки удрать от ваших бродячих музыкантов? Очень хорошо. Садитесь, поешьте. Тут еще хватит чем насытиться, если вы голодны. А мы отправляемся в небольшую экскурсию. Тысяча благодарностей, господа. Я тронут вашим милым приглашением. Я действительно изнемогаю от голода и усталости». Затем, случайно взглянув на раненого, он едва сдержал дрожь, пробежавшую у него по всему телу. «Да», — сказал он самому себе, — «что все сие означает? Здесь мастер Виль? Неужели он что-то подозревает? Во всяком случае, будем начеку». Глава 8. Полицейский и бандит. К путникам присоединяются один проводник, один шпион и один враг. Пустыня Калахари, питательные клубни и арбузы, бушмены и бакалахари, на что идет желудок дикой полосатой лошади Куагги, жажда, рябчик, дурная примета, четвероногие, могущие обходиться без питья, о чем говорят следы носорога, невидимый водоем в Калахари, иссякший источник бедствия. И полицейские, и лжемиссионер были оба слишком заинтересованы в том, чтобы не упускать французов из виду. Поэтому они быстро спелись и стали понимать друг друга с полуслова. Его преподобие, до поры до времени мы вынуждены называть его так, сумел с дьявольской ловкостью использовать отсутствие хозяев, отправившихся на поиски слона, которого подранил Жозеф. Его преподобие был ласков, наивен. Он говорил умно и убедительно и обвел полицейского вокруг пальца, как нормандский барышник. А полицейский, со своей стороны, был убежден, что покорил миссионера. Несмотря на всю свою слабость, мастер Виль головы, однако, не потерял. Костлявую, антипатичную фигуру миссионера он слишком часто видел в Нельсонс-Фонтейне и, встретив его здесь, не мог рассчитывать, что сам останется неузнанным. Стало быть, приходилось как-нибудь объяснить, что он делал здесь на подступах к пустыне Калахари. В ту минуту, когда французы столь удачно вытащили его у льва и спасть. Но мастер Виль не смущался ни капли. Он выдал себя за американского матроса, который бросил свое судно в Дурбане. Нужда якобы заставила его поступить в колониальную полицию, но ему надоело прозябать на ничтожной должности. Когда в Нельсонс-Фонтейне произошло убийство, и начальник послал его на розыски убийц, он решил дезертировать. Он якобы увидел, что это дело не могло принести ему ни малейшей пользы, ибо в случае удачи честь и выгоду присвоит себе начальник. А в случае неудачи, на которую, конечно, и следовало рассчитывать больше всего, единственной наградой за все его труды была бы ругань. Поэтому он и решил сбежать. Он хотел пробраться на голландскую территорию, но, пытаясь перейти вброд какую-то речку, сбился с пути, заблудился в лесу и, в конце концов, потеряв лошадь, свалился без сил рядом со слоном, которому распорол брюхо носорог. Его разбудил ружейный выстрел, и он направился по звуку, когда внезапно почувствовал, что его схватили, зажали в железные тиски и уносят вглубь леса. Он потерял сознание и очнулся только здесь, на бивуаке. Его преподобие сделал вид, что свято верит всей этой глупой выдумке, а сам ломал себе голову только над одним вопросом. Знает ли ищейка о его причастности к убийству или не знает?